Проективные вопросы и проективное интервью. Методика основана на построении вопросов таким образом, что они предлагают кандидату оценить не себя, а людей вообще или какого-то персонажа. Проективные методики базируются на том, что человек склонен проецировать, то есть переносить свой жизненный опыт и представления на интерпретацию действий других людей, на вымышленные ситуации и персонажей. Именно на этой закономерности основан целый ряд психодиагностических методик различного уровня сложности, такие как фантастическое животное, пятно Роршаха или тематический аперцептивный тест. Выполняя, например, тематический аперцептивный тест, человек должен описывать действия персонажей на специальных картинках, объяснить причины и следствия их поступков. Подобные тестовые методики дают чрезвычайно интересные и высоковалидные данные. К тому же, отличие от стандартизированных опросников, таких как тест Кэттелла, они вряд ли могут быть просчитаны. Иными словами, при их использовании вероятность получения большого количества социально желательных ответов намного меньше. Почему же не остановиться только на таких методах оценки кандидатов в ходе интервью? Этому есть две причины. Причина первая. Подобные методы в большей степени ориентированы на помощь человеку, психокоррекцию, нежели на оценку профессионально значимых компетенций. Кроме того, в ряде случаев они дают слишком личную информацию, получать которую в ходе бизнес-интервью не очень корректно. Причина вторая. И процесс тестирования и интерпретации результатов, как правило, требует много времени, вплоть до нескольких часов. Условия подбора персонала в современной коммерческой организации обычно не дают возможности так долго работать с каждым кандидатом. Нужны методы, дающие более быстрый результат. Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Во-первых, принцип проективных методик очень хорошо подходит к ситуации интервью благодаря меньшей вероятности социально желательных ответов. Во-вторых, необходима адаптация проективных методик по двум параметрам – скорость тестирования и обработки результатов и направленность на диагностику компетенций, характерных для профиля должности сотрудника современной коммерческой организации. Исходя из изложенных ранее подходов, разработаны и опробированы более чем на 5000 респондентах проективные вопросы бизнес-интервью и сам принцип их моделирования. Однако важно не только то, как составлены проективные вопросы, но и то, каким образом мы их используем в ходе интервью, что весьма существенно влияет на валидность метода. Есть несколько правил, соблюдение которых дает нам возможность получить высоко валидный результат оценки. Правило первое. Вопросы задаются в быстром темпе, и отвечающего просят дать первый ответ, пришедший в голову, или несколько вариантов ответа. Первое, что приходит в голову отвечающему, является значимым для него фактором. Правило второе. Вопрос должен быть направлен на оценку других людей или их действий, что дает человеку большую свободу и позволяет избежать социально желательных или заведомо ложных ответов, которые кандидат дает, исходя из желания понравиться. Правило третье. Форма вопроса должна быть открытой, то есть вопрос начинается с вопросительного слова и предполагает развернутый ответ или объяснение. Правило четвертое. Вопросы не должны задаваться подряд, тематическими блоками, так как это повышает вероятность попыток кандидата понять принцип интервью, подстроиться и дать социально желательный ответ. Правило пятое. Желательно наличие смысловой связи с предшествующим контекстом. В этом случае вопросы звучат более естественно и не привлекают особого внимания кандидата. Привлечение внимания к какому-то вопросу всегда снижает достоверность информации и повышает вероятность получения социально желательного ответа. Приведем примеры нескольких проективных вопросов. Рассмотрим, как они работают на практике, и поговорим об их самостоятельном моделировании. Получив ответы на данные вопросы, можно соотнести ожидания кандидата с реальной ситуацией в компании, а также проанализировать карту мотиваторов будущего сотрудника. Обратите особое внимание. При интерпретации ответов на проективные вопросы обязательно отмечайте избегание. Рассмотрим более подробно интерпретацию и анализ ответов на проективные вопросы по тематическим группам.